документы не могли вызвать ни малейшего подозрения. Тогда что же? Почему они решили изолировать его? Кажется, ему не удастся выполнить задание Райкова. Можно сколько угодно вживаться в жизнь местной колонии и наблюдать за крысоидами, например. Вот только пользы от этой информации немного. Здесь долго оставаться нельзя, но и бежать, видимо, непросто. Дурацкое положение. Утро выдалось опять серым. С неба клубами опускалась мелкая водяная пыль, больше похожая на туман. Гжан Кристоф разбудил Романа в 6 утра. После незамысловатого завтрака в комнате Кристова они стали собираться на работу. «А где остальные?» – спросил Роман, не видя на улице никакого движения. «Они в шахте с 5 утра. Здесь каждая пара сама решает, во сколько начинать работу и когда ее заканчивать. Поскольку мы теперь будем работать вместе, вместе все и решим. Пища, одежда, снаряжение. Здесь за все полагается платить горнорудной компании. Все стоит очень дорого, все оценивается в каратах мерлита и рассчитано так, чтобы у нас не оставалось ни свободных средств, ни свободного времени. Не так уж сложно, как видите, создать обстоятельства, превращающие человека в средневекового раба». Роману нравился этот спокойный, неторопливый человек, сумевший сохранить чувство собственного достоинства даже здесь, на Мортоне. Кристоф извлек из кладовой респираторы, пластиковые защитные робы, легкие кирки из титанового сплава, и вслед за этим обычным для горняков снаряжением на свет появились два коротких, длиной с руку копья с остро отточенными, обоюдоострыми наконечниками, где-то посередине переходившими в металлическое древко. Несколько секунд Роман недоуменно рассматривал это странное оружие. «Это мы тоже берем с собой?» «Придется. С этим чувствуешь себя уверенней». «Я бы почувствовал себя уверенней с лазерным пистолетом». «Не думаю. Крысоид обладает одним удивительным свойством. Он терпеть не может никакого электронного оборудования. Механизм он тоже не жалует, но главным образом его внимание привлекают работающие микросхемы, транзисторы и тому подобное. Похоже, его мозг способен улавливать микроизлучение этих приборов. Возможно, оно приводит его в ярость. Не знаю, в чем тут дело. Но как бы то ни было, именно из-за этой особенности крысоидов механизированные разработки мерлита пришлось прекратить, и богатейшее в сущности месторождение отдали в руки старателям. Теперь здесь в ходу средневековые методы. Мы не можем позволить себе использовать даже электрические отбойники. Так что работать придется вручную. Неужели грядяне ни разу всерьез не пытались справиться с этой нечистью? Конечно, пытались. Теперь никто не знает точно, как все было. Слишком много легенд и досужих выдумок связано с крысоидами. Бесспорно лишь одно. Они приходят и уходят, когда хотят. Нет их здесь. Понимаете? Нет. Прочешите хоть все штольни с огнеметами и лазерными пушками. Вы не встретите ни одного. Они чрезвычайно осторожны, коварны, возможно, даже разумны по-своему. Скорее всего, это существа какого-то иного недоброго мира. Как только опасность минует, как только вы потеряете бдительность, не сомневайтесь, они этим воспользуются. Они появятся вновь и нанесут удар в спину».